Джерри слегка подался вперед, ему не терпелось задать свой первый вопрос. Я расслабилась под звуки голоса Тео, исходящего изо рта Шейлы. Я знала, что мы слышим голос Шейлы, но также было понятно, что блестящие ответы дает совсем не она. Джерри сказал, что его вопросы накопились с тех пор, как ему было 5 лет. Теперь он задавал их с невероятной скоростью. Положенные нам 30 минут пролетели незаметно. Однако, хотя я не произнесла ни слова, за это время мой страх перед нашим странным экспериментом улетучился, и я испытывала удивительное благодушие и спокойствие, какого никогда прежде не знала. Когда мы уже сидели в машине, я сказала Джерри: «Мне очень хочется прийти еще раз завтра. Есть кое-что, о чем я хотела бы спросить». Джерри был рад назначить вторую встречу, потому что и его собственный список вопросов еще не иссяк. На следующий день, примерно в середине нашей встречи, Джерри неохотно уступил оставшиеся минуты мне, и я спросила Тео, как более эффективно достигать своих целей. Ответ был такой – медитация и аффирмация. Мысль о медитации меня совершенно не вдохновляла, я не знала никого, кто практиковал бы медитацию. В сущности, само это слово вызывало в моем воображении образы людей, которые лежат на гвоздях, ходят по раскаленным углям, стоят на одной ноге в течение целого года или, самое ужасное, просят милостыню в аэропорту. Поэтому я спросила, что вы подразумеваете под словом «медитация»? Полученный короткий ответ понравился мне. Вы сидите в тихой комнате, в комфортной одежде и концентрируетесь на своем дыхании. Ваши мысли блуждают. Освободите мозг и сконцентрируйтесь на дыхании. Можете медитировать вдвоем. Так гораздо эффективнее. «Вы можете предложить подходящую нам аффирмацию?» – спросили мы. «Я, произнесите ваше имя, с помощью божественной любви вижу и привлекаю к себе тех, кто ищет просветление через развитие. Помощь другим духовно возвысит каждого из нас». Я чувствовал, что исходящие из уст Шейлы Тео слова проникают в самую глубину моего существа. Ко мне и через меня текло ни с чем не сравнимое ощущение любви. Страх ушел. Мы с Джерри чувствовали себя превосходно. «Стоит ли привести к тебе мою дочь Трейси?» – спросила я. «Можно, если этого хочет она. Но не обязательно, ведь вы оба тоже обладаете возможностями ченнелинга». Это утверждение не имело для меня никакого смысла. Я не могла себе представить, что можно дожить до 30 лет и не знать о себе такую важную вещь, если, конечно, это правда. Диктофон выключился, и мы оба испытали легкое разочарование, что это необычное приключение закончилось. Помощница Шейлы спросила, нет ли у нас последнего вопроса. «Не хотели бы вы узнать имя своего духовного проводника?» – вдруг неожиданно сказала она. Я бы никогда не задала подобный вопрос, ведь я никогда не слышала термин «духовный проводник», но сам вопрос при этом мне понравился. Меня всегда вдохновляла идея об ангелах-хранителях, поэтому я произнесла: «Да, пожалуйста, сообщите имя моего духовного проводника». Тео ответил: «Нам говорят, что он сам к тебе придет. У тебя будет сеанс яснослышания, и ты все узнаешь». Что такое сеанс яснослышания? Пока я недоумевала, Тео сказал свое последнее слово: «Бог любит тебя». И тут Шейла открыла глаза и села. Наш экстраординарный разговор с Тео закончился. Покинув этот дом, мы с Джерри поехали на смотровую площадку одной из гор на окраине Феникса. Там мы наблюдали закат. И даже не подозревали о том, какие огромные изменения произошли в нас за этот день. Мы только знали, что нам хорошо.